Ничего лучше, чем оставить ситуацию как есть, Ника так и не придумала. Оставить в подвешенном виде. Пусть они, и Стас, и разговор этот, связанный с капсулой, дозреют, что те фрукты. Мы ведь ждем, пока яблоко или слива вызреет. Не обдираем и не жрем кислятину. Если речь, конечно, не о соседском сливовом дереве. Нам не 8, и мы не в деревне у бабушки. К сожалению, бабушек-дедушек Вероники давно не было рядом. Бабулечка со стороны матери продержалась дольше всех. Но те соседские сливы в летние каникулы между первым и вторым классами стали последним воспоминанием о маминой маме. Вероника против воли заерзала на автобусном сиденье. Ее нижние 90, оказывается, тоже хранили воспоминания о той вылазке за фруктами с деревенским пацаньем. И о том, как бабуля порола за Шкоду с элементами воровства. Для порядочной женщины то был невообразимый криминал. Так вот, возвращаясь к Стасу. Созреет разговору быть. Не созреет и латина с ним. Ей бы тоже пора созреть. На друга для пернатой бестии. Эта замечательная птица за время отлучки хозяйки растерзала тетрадку Анютиных глазок. Там были конспекты по теории искусств. Потапова решила поделиться доступными сведениями, и теперь они, сведения, отдельными клочками усыпали стол, стул, пол. Да, стоило убрать тетрадь. Кажется, спокойствие Галины, сравнимое с белоснежными шапками самых высоких горных вершин, передалось и Нике. Не иначе с чаем. Так вот, оказывается, что на самом деле значит иметь обрывочные знания. Внеплановая уборка слегка отложила переход к другим бумажным обрывкам. Восхождение и карта сокровищ в итоге дожидались своего часа. Но сначала Вив получила свою порцию общения с хозяйкой. Ни выговоров в воспитательных ценях, а беготни по ручкам, плечам, голове, копошения в волосах и пересказов коротко остриженным ногтям Вероники пернатых новостей.